Глава 4. Гимн и секрет. Было уже совсем поздно, да и велик ли ноябрьский день, когда Алеша позвонил у ворот острога. Начинало даже смеркаться. Но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. Все это у нас в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключении всего предварительного следствия, доступ к Мите для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами все же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями. Но впоследствии формальности не то что ослабели, но для иных лиц, по крайней мере, приходивших к Мите, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того, что иной раз даже и свидания с заключенным в назначенной для того комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного. Всего только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но к Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика лежал на сердце его окрик на нее в мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело, хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его все как-то более и более смотрел на него мягче. «С хорошую, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка». Прежний ужас сменился в сердце его какой-то жалостью. Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракитин, повадившийся впоследствии приходить очень часто к заключенному, был одним из самых близких знакомых исправничьих барышень, как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный, стародавний знакомый, и смотрителя, любившего говорить с ним вообще о премудрости. Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся. Главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется, своим умом дойдя. Но к Алёше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические Евангелия и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним, и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алёше, если бы даже он и запоздал во строк, стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алёше все до последнего сторожа во строге привыкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. Митя из своей коморки, когда вызывали его, сходил всегда вниз, в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракитиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Ракитин особенно в последнее время не любил встречаться с Алешей, почти не говорил с ним, даже и раскланялся с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого, теплого, с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик. «Своего бы не забыть чего!» — пробормотал он, единственное, чтобы что-нибудь сказать. «Ты чужого-то чего не забудь!» — сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылил. «Ты это своим Карамазовым рекомендуй! Крепостничьи ваши отродье, а не Ракитину!» — крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости. «Чего ты? Я пошутил!» — вскрикнул Митя. «Фу, черт! Вот они все таковы!» — обратился он к Алёше, кивая на быстро уходившего Ракитина. «То все сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел. тебе даже и головой не кивнул совсем. Что ли вы рассорились? Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, а жаждал все утро. Ну, да ничего, наверстаем».